«Вместе», — буркнула она. «Там еще и место останется. Для Такаси», — радостно сказала Си. Сая закатила глаза. Сайка улыбнулась в своей манере. «Ары». А она вспоминала, как ходила к Такаси в больницу. Тогда боги услышали ее молитвы. «Может, услышат и сейчас. Пусть не будет меня», — подумала Ары. «Но будет он. Поместье Такаги. Северные ворота». 3 часа после полудня следующего дня, Риота вместе с несколькими молодыми парнями стоял у ворот. Перед воротами лежали бетонные блоки. Змейка, как сказал Ока-сан, их командир сегодня. И нужна она была для того, чтобы какой-нибудь умник не протаранил ворота. «Эти блоки даже на танке не проедешь», — говорил Ока-сан. «Просто, надежно. Запомните, в армии работает только то, что просто и надежно. Другой либо сломают, либо потеряют». Рядом с воротами имелся небольшой домик, то ли для охраны, то ли еще для чего. Сейчас он предназначался для осмотра поступающих лиц. Там сидели еще 2 военных, молодые, кстати, парни, лишь чуть старше гражданских, что стояли с ними сегодня на этих воротах. Риоти и остальным выдали дробовики и резиновые дубинки. Еще надели легкие бронежилеты на липучках, а сверху них – разгрузки. И непривычный к такому Риота в этом всем быстро упарился. Солнце-то было сегодня совсем по-летнему жарким. «Ничего», — посмеивался Ока-сан. «Привыкайте. Такую одежку вам придется таскать постоянно. Поверьте, после пары тренировок вы их будете не замечать, словно майку надели». Риота, который уже слышал эти странные шутки про тренировки, поежился. «Это что же за тренировки такие, что вояки так радостно ухмыляются?» «Ничего», — думал он, — «тренировки не страшнее мертвяков. И вообще...» Риота впервые в жизни ощутил за собой не пустоту, а силу, которая без напоминаний и унижений, может прийти на помощь. И всего-то нужно, чтобы стать ее полноценной частью, попотеть. Совсем ничтожная цена. Рация на плече командира вдруг ожила. «Север, к вам машина едет», — сказал кто-то. «Легковая, в ней 2». «Принял», — ответил Ока. «Надо же, на машине. Я уж думал, они теперь лишь мусор. Внимание». Люди напряглись, а к воротам, с левой грунтовой дороги, действительно выехала машина, серая, легковая. Она подъехала к блокам и остановилась, в ней сидели 2. По местам отрывисто скомандовал Ока-сан. Риота с еще одним гражданским, встал слева от ворот, 2-я двойка справа, а Ока, открыв калитку в воротах, вышел наружу. Приехавшие провожали его взглядами. Ока-сан подошел к машине. Ока заглянул в салон и сразу увидел лежащий на заднем сиденье чехол, а потом обратил внимание на людей, и напрягся. Из машины на него глядели тоже оценивающе. «Женщина и молодой парень», — думал Ока. «Странная компания, глаза обоих были какие-то холодные, неприятные, движения нарочито плавные. Вот это точно не новички, что у меня, машина, оружие. Ну и да, готовность убивать. Заглушите двигатель и выйдите из машины», сказал Ока и приготовился. Но парень спокойно заглушил мотор и вышел из машины. С другой стороны вылезла женщина, явно откуда-то из полиции, в бронике, с пистолетом. «Оружие мне», сказал Ока. «И вон туда». Он показал в сторону домика за воротами. Женщина достала пистолет, вынула магазин и подала оружие рукоятью вперед. Парень достал из машины меч в ножнах. Ока слегка удивился. «Вакидзаси». Женщина же достала еще чехол из машины. «Осторожнее», — сказала она, передавая оружие мужчине. «Сломаете, я огорчусь». И, несмотря на улыбку, в ее глазах не было ни тени веселья. Эта женщина действительно могла такое сделать. «Учтем», — сощурился в ответ Ока. 11 глава. Поместье Такаги. 3 часа дня. Минами река, Камура Такаси. Стены поместья были и вправду высокими. 3 метра, не меньше. Теперь становилось более понятно, почему к Такаги относится, как к фанатику и ретрограду. Но раз он на коне, в смысле при деньгах, то эти свои мысли посторонние могли пересказывать только друг другу. В общем, обычная такая зависть. Феодал-самурай из Эда и вообще, вы только подумайте, он придерживается очень правых взглядов. В переводе, не лижет задницу американцам. Вот же сволочь. Да тупо делает все по-своему, вот как со стеной. Что такого в том, чтобы все любители подслушивать и подсматривать никак не могли этого сделать? А все просто. Такаси ухмыльнулся. Этот момент 100 пудов в первую очередь волнует, то есть волновал, всяких любителей подсмотреть и подслушать. То есть да, журналюк, папарацци и тому подобную публику. А как подсмотреть, если стена глухая и охрана бдящая, а там за стенами определенно владели ситуацией? Например, их явно срисовали. Несколько раз Такаси видел людей, что наблюдали за машиной. Так-то логично, его бы тоже заинтересовала незнакомая машина, которая к тому же работает после ЭМИ. В нас, похоже, целится, заметила Рика. Такаси кивнул в знак согласия. Это неприятное ощущение чужого взгляда через прицел ни с чем не спутать. Машина выехала на дорогу, ведущую к воротам. «Ну что же», — сказал Такаси, видя бетонные блоки змейки перед массивными коваными створками ворот. «Вот и доехали». От реки не укрылось напряжение в голосе и в позе парня. Из ворот к остановившейся перед блоками машине вышел мужчина в форме. Но не военный, а какой-то, наверное, охранной фирмы. Впрочем, отличалась она только тем, что была черная. А так, разгрузка, под ней явно бронежилет, на плече МП-5, на голове кепи, тоже черная. На левом плече гарнитура радиостанции. «Богато тут живут», — заметил Такаси, опуская стекло. Мужчина подошел к ним, посмотрел, окинул взглядом внутренности машины. Его взгляд на мгновение зацепился за чехол, лежащий все там же, на заднем сидении. «Заглушите двигатель и выйдите из машины», — сказал он. Такаси послушно сделал требуемое. Двигатель умолк. Парень дернул за крючок, открывая дверь. Рика тоже вылезла. «Оружие мне», — сказал мужчина. «И вон туда». Он показал в сторону небольшого домика, стоящего сразу за воротами. Рика достала пистолет, вынула магазин и подала оружие рукоятью вперед. Такаси достал из машины меч. Мужчина слегка вскинул брови при виде его. Рика же достала чехол. «Осторожнее», — сказала она, передавая оружие мужчине. «Сломаете, я огорчусь». «Учтем», — сощурил глаза мужчина. Рика вышла из домика и, не закрывая дверь, сказала внутрь. «Только не беги сразу в туалет, малыш». В голосе женщины была изрядная доля иронии. Она подошла к Такаси, что стоял рядом с остальными бойцами. «И где мое имущество?» — спросила Рика, сощурившись. Один из мужчин подал ей пистолет и чехол. Рика взяла их, вставила магазин в пистолет, а тот в кобуру. Взяла меч, который ей протянул Такаси. «Вам тут что, баб не хватает, что ли?» — донеслось до идущего к домику парня. «Мы поставим на вид», — спокойно ответил командир. Такаси зашел в домик. Двое молодых парней, в той же черной форме, оба держали в руках пистолеты. И оба были смущены. «Рика тут, похоже, оторвалась», — подумал Такаси. «Раздеваться?» — спросил он. Парни кивнули. Такаси снял куртку, затем майку и взялся за ремень. Парни, несмотря на смущение, смотрели внимательно. И вот Такаси обнажил свою забинтованную ногу. Бойцы тут же напряглись. «Два дня назад», — пояснил Такаси, чувствуя, как растет градус в комнате. «Держи», — бросил один из парней второму и, подойдя к двери, распахнул ее. «Ока-сан». Спустя несколько секунд в комнату вошел командир. Его взгляд тут же уперся в рану на ноге Такаси. Он жестом показал, чтобы парень размотал тряпку. «Рана старая», — сказал мужчина, после изучения. «Где это тебя так угораздило, парень?» «Авария», — скривился Такаси. «Но и зомбаки рядом были. Думал, что укусили». «Да, похоже», — сощурился Ока-сан. «Повезло тебе». «Да уж», — помрачнел Такаси. «Ничего, зарастет», — сказал мужчина. «У нас вон одного реально укусили. Хорошо, что на руке у него щиток был. Но мертвяк так даванул, что рана получилась. И вроде понятно, что не укусили, но хрен его знает. Так целый день в камере просидел, на всякий». Он посмотрел на Такаси. «И, наверное, хорошо, что ты не сразу приехал. Тут одни обманули. В общем, тогда некогда было разбираться». В голосе мужчины послышался ляск, а глаза стали стылые, колючие. «Давай на выход», — сказал Ока-сан. «Машину поставишь на стоянке и доложишься коменданту лагеря. Определят в палатку». «Да у меня тут знакомые есть», — сказал Такаси. «Позавчера приехали». «Ну, значит, найдешь их», — сказал командир. «Но у коменданта все равно отметишься». И, развернувшись, вышел. Такаси же принялся наматывать тряпку обратно. «Держи», — сказал тут один из бойцов. Такаси поднял взгляд и увидел, что ему подают бинт в упаковке. «Спасибо», — кивнул Такаси, беря его. «В поместье есть доктор», — сказал парень, подавший бинт. «Спросишь у коменданта». И парень подмигнул. «Там такая женщина», — сказал он, с восхищением в голосе. «От одного ее вида выздоравливает. Хаем, какое знакомое воздействие. А ее случайно не Марикова Сидзука зовут?» — спросил Такаси. «Да», — удивился боец. «А ты ее откуда знаешь?» «Да девушка, что со мной приехала», — кивнул в сторону двери Такаси. «Подруга ее. Вот оно что», — в голосе бойца послышалось сожаление. «А мы и думаем, чего это Марикова-сан никого из наших не подпускает. Думали, может, погиб кто у нее. А тут оказывается». «Да откуда ты знаешь?» — возразил второй. «Может, просто подруга. А это...» Боец сдержался, покосившись на бинтующего ногу Такаси. «Думаешь, она кого-то подпустит проверить?» «Это точно», — расстроился его напарник. «Ну, парень, прям огорчил ты нас. Знали бы вы, насколько...» — про себя усмехнулся Такаси, припоминая, что происходило в душе Стрелка. Он забинтовал ногу, неловко натянул штаны, опасаясь растревожить рану. И так уже она снова начала ныть, больше, чем обычно. Одевшись, он бросил взгляд на пригорюнившихся бойцов и, чуть улыбнувшись, вышел. Река стояла, покачиваясь с носков на пятки и с прищуром смотрела на домик. Увидев Такаси, она явственно расслабилась. Даже улыбка по ее губам мелькнула. «Ну что, прошел фейс-контроль?» — спросила она, еще издалека. «Давай уже поедем, а то я чувствую, си нужна поддержка в этом скопище мужиков». «Да, а мне бы таблеточку», — подумал Такаси, едва сдерживаясь, чтобы не заматериться. Нога все-таки начала опять болеть, да так, словно в нее раскаленный штырь вгоняли. Медленно, с чувством и проворачивая, Ока-сан выглядел спокойным. Но вот только когда эти двое вышли из машины, он отпальцевал остальным внимание. «Хорошо, что мы жесты уже изучили», — подумал Риота. К удивлению мужчины, вышедший с водительской стороны парень оказался совсем уж молодым. Вот прям совсем. Но может, просто выглядит так, за рулем-то он ехал. И женщина, которая, что интересно, была старше и при этом экипирована явно по военному образцу. Ока-сан им что-то сказал, показав рукой на домик для вновь поступающих, и те кивнули. «А во», — сказал Киншин, стоящий рядом. На боку у женщины имелся пистолет, это заметили сразу. Так она еще и чехол с заднего сиденья достала, и вряд ли там клюшки для гольфа, а парень вообще меч вытащил. «Колоритная парочка», — сказал Киншин, будто из аниме. И вправду, эти двое приехавших совсем не походили на обычных людей, что приезжали сюда. Наличие у них оружия было уже событием, а их лица — никакой паники, страха или подобострастия. Спокойные, уверенные в себе, и взгляды изучающие такие. В сопровождении Аки-сана эти двое подошли к воротам. Парень немного прихрамывал. Зайдя, они чуть не синхронно посмотрели по сторонам, каждый в свою сторону. С Риатой скрестился взгляд парня, и мужчина напрягся почему-то, и это было странно. Да взгляд холодный, равнодушный. Ну это и логично, они же не знакомы. Но что-то напрягало. Парень уже отвернулся, а на душе у Риоты все еще было некоторое напряжение. Тем временем женщина уже зашла в домик. «Эх», — сказал Киншин, — «я бы вот тоже посмотрел на нее. Везет этим воякам, а я бы им так не завидовал», — сказал Риота. «Почему?» — удивился Киншин. «Потому что эта женщина», — Риота усмехнулся, — «явно не фотомодель. И думается мне, может так словесно замотивировать, импотентом станешь». Они подошли к остальным. Парень стоял рядом с командиром. «Откуда вы приехали?» — спрашивал в это время Ока-сан. «Из города», — ответил парень, и посмотрел на подходящих сзади Риоту и Киншина. «У него что, глаза на затылке есть?» — подумал Риота. «Как там обстановка?» — продолжал Ока-сан. «Хреново», — ответил парень. «Одни мертвяки. Те, кто выжил, прячутся». «Как узнали про нас?» — спросил Ока-сан. «Я знаю господина Такаги», — ответил парень. «Вот как?» — командир бросил взгляд на меч в руках парня. «Кстати, а почему он у него?» — удивленно подумал Риота. В этот момент из домика вышла женщина. «Только не беги сразу в туалет, малыш», — донеслось до стоящих. Риота со значением посмотрел на Киншина. Тот смутился. Женщина, покачивая крутыми бедрами, подошла к мужчинам. «И где мое имущество?» — спросила она, сощурившись. Сана Меса, который держал в руках вещи женщины, молча подал их ей. Та взяла их, вставила магазин в пистолет, сунула ствол в кобуру, повесила чехол за спину. Парень, что с ней приехал, хмыкнул, отдал ей меч и направился в домик. Та повесила ножны за спину к чехлу и, сощурившись, посмотрела на мужчин. «Вам тут что, баб не хватает, что ли?» Уперла руки в бока женщина. «Мы поставим на вид», — спокойно ответил Ока-сан. «Попали парни», — подумал Риота. Женщина замолчала. Она прошла чуть подальше, осматриваясь. «Миленько тут у вас», — сказала она. «Прямо рай». При этом было непонятно, она говорит, просто констатируя факт или с издевкой. И тут Ока-сан коснулся руки Риоты. Тот перевел взгляд на командира. «Готовность», — удивился он, увидев, как Ока как бы стучит кулаком в сторону женщины. «Ока-сан, позвали тут из домика». Риота почувствовал, как враз подскочило напряжение. Женщина повернулась, но не в сторону домика, а в их. Ока, проходя мимо него, сделал страшные глаза и еле заметно мотнул в сторону женщины. «Ничего себе тут экшн!» Риота облизал враз пересохшие губы. Парни тоже напряглись, замолкли все разговоры. Стороны напряженно смотрели друг на друга. «И что, вот прямо так, как в дешевом боевике?» Пришла мысль к Риоте, сжимавшему дробовик. «Когда будет контакт, не цельтесь, а просто направьте ствол в сторону цели. На короткой дистанции вы наверняка попадете». Вспомнились тут ему инструкции того военного, что выдавал им оружие и учил азам обращения с ним. Дверь домика открылась, и сердце Риоты замерло в ожидании. В возникшей тишине скрип дверей звучал, как грохот набата. Командир вышел на крыльцо и помахал рукой ладонью к ним из стороны в сторону. «Отбой!» И тут же Риота ощутил, как будто с его плеч попадало по бетонному блоку, как те, что лежали перед воротами. Он выдохнул и посмотрел на Ока-сана, а тот глядел как-то так хитро прищурившись. «Да, это вам не стройка», — подумал Риота. «Поместье Такаги. Около 4 дня. Пока ехали по поместью, их машину провожали удивленными взглядами. Очень удивленными. Даже останавливались поглазеть. Они тут что, машины никогда не видели?» — сказала Рика, смотря в окно. «Скорее, давно не видели», — ответил Такаси, морщись. «В смысле на ходу? А с тобой что?» — спросила Рика. «Ну, скажем так», — Такаси потер ногу, — «я бы предпочел, чтобы этого не было». «Что, заболела?» — кивнула Рика на его ногу. «А ты что, хочешь выразить участие?» — спросил Такаси. «Так давай, я не против». «Ты это о чем?» — сузила глаза Рика. «Ну как», — ухмыльнулся парень. «Ты же взрослая женщина, мне что, тебе объяснять надо?» «Смотри, да шутишься», — ответила Рика. «Вообще ни на чем ходить будет». «А что я такого сказал?» — с наивным видом спросил Такаси. «Я имел в виду внимание и слова утешения. А вы о чем, тетенька?» Рика посмотрела на него, наморщив лоб. «А ты, видать, в этой своей школе был популярным», — сказала она. «Что, решил на мне свои чары испытать?» «Я...» — Такаси усмехнулся. «Ну и как, действует?» «Ага, я уже хочу тебя прибить», — ответила Рика. «Ну вот», — Такаси хмыкнул. «От ненависти до любви один шаг, болтун», — поморщилась Рика. «Тебя девушка твоя, как терпит, а у меня их несколько», — ответил Такаси. «Так что надоедаю одной, иду к другой. Так и живем. Ну просто мачо», — иронично произнесла Рика. «И фантазер, еще поискать». Такаси пожал плечами. Он зарулил на стоянку, заглушил мотор. «Надеюсь, тачку не уведут», — сказал Такаси. «А то...» — он кивнул на висящий на проводах замок зажигания. «Точнее, его часть». «Ага», — сказала Рика. «Я так и знала. Ты угнал эту машину. Ну так накажи меня», — усмехнулся Такаси, открывая дверь. «Полностью. Но учти, мазохизм — это не ко мне. Так что...» «Заткнись уже, а...» — отмахнулась Рика. Они вышли из машины. «Ну и где тут искать коменданта?» — сказал Такаси. «Найдем», — ответила Рика. «Вопрос в другом, где Си?» «Думаю, не здесь», — сказал Такаси. «А там?» — он указал на громаду главного здания. «Это еще почему?» — спросила Рика. «Потому что она приехала сюда с дочерью босса», — ответил Такаси. «Хотя она же врач, может быть и тут лечит кого-нибудь». «Какие подробности выясняются?» — пробурчала Рика. «Ладно». В этот момент раздались какие-то крики. Кричали со злостью, не сдерживаясь. И следующую секунду откуда-то из-за хозяйственных построек вылетел, ревя мотором, грузовик-пятитонник. Он резко завернул, едва не снес крайние палатки и, распугивая людей, понесся по дороге, которая вела мимо стоянки, где стояли Такаси и Рика. В кабине сидели какие-то мужики, и на их лицах был написан страх и еще что-то такое мерзкое. Грузовик промчался мимо, Вслед ему летели гневные крики. Его подбросило на повороте, да так, что он едва не на двух колесах прокатился. Но потом он выровнялся, рыкнул и понесся дальше. «А тут, я смотрю, весело», — сказал Такаси. Мимо пронеслись несколько человек, все мужчины. Причем двое в той самой черной форме. «Похоже, мы попали в самый разгар какого-то бунта», — заметила Рика. В этот момент оттуда, куда унесся грузовик, раздалась стрельба. Стреляли густо, залпами. Вскоре в ту сторону проехали еще три машины, черный угловатый внедорожник и два тентованных грузовика. В кузове последних Рика и Такаси заметили людей, вооруженных. Практически в центр событий, добавил Такаси. Стрельба усилилась, раздавались хлопки дробовиков, стаккато автоматического оружия. Раз даже взрыв бухнул. Парень с женщиной переглянулись. «А тут настоящая война, я смотрю», — покачала головой Рика. «С огоньком живут», — кивнул Такаси. «Не попасть бы под раздачу. Поместье Такаги. 4 часа дня. Главный въезд». Такаги Сайчира оглядел место боя. Одно из заграждений было проломлено. Грузовик, который это сделал, лежал за стеной на боку и парил двигателем. А в самом проходе были густо навалены мертвяки. Троих бойцов спешно грузили в грузовик. А одного, Такаги подошел к телу, наклонился и закрыл глаза совсем еще молодому парню. «Увести», — бросил он, — в сторону бойцов, что держали трех мужчин в гражданском. «Позже с ними разберемся». И опять посмотрел на мертвого бойца. Кисть парня была почти отгрызена. И тот, не став ждать, когда, сразу после боя пустил себе пулю в лоб. Такаги скрипнул зубами. Он все стоял, смотрел на какое-то умиротворенное лицо парня и ждал, пока прилив бешенства немного отступит. Первое, выяснить, как эти, узнали о нападении мертвых. Второе, как они взяли машину. Третье, а точнее первое, укрепить защиту. «Рю!» — рявкнул Такаги, поднимая голову. И на бойцов глянул повелитель, грозный глава, находящийся в режиме карать. «Полчаса, чтобы заграждение стояло на месте. Грузовик пока не трогайте, позже им займемся». Наблюдатели говорили о большом скоплении мертвяков, а здесь явно не так много. Все остальные, по местам. Еще ничего не кончилось. Видимо, Сая права и мертвяки как-то координируются. И когда скапливается достаточно большая группа, способны на более осмысленные действия. И, конечно, они начинают искать жертв. А тут столько живых и трусливых подонков. Мужчина выдохнул, перебарывая новый приступ гнева. Самое плохое, что эти нападения происходят из районов, которые вроде как зачистили. Видимо, они приходят сюда, накапливаются и потом уже атакуют. И, значит, придется сильно расширить буферную зону, создать еще одну линию обороны, которая будет сдерживать натиск мертвых, пока не подтянутся остальные силы из поместья. Тут впереди закричали. Глава вскинул голову. «Идут», — с надрывом орал кто-то. «Они снова идут, к бою», — рявкнул Такаги. Была начавшаяся суета и паника, были быстро задавлены громкими и четкими командами. Заграждение, выбитое грузовиком, подняли и кое-как, с матом, поставили в проеме проезда. И только все более-менее пришли в себя и приготовились к бою, как в пространстве перед воротами стали появляться первые мертвяки. Хлопнули выстрелы, роняя их на землю. И тут, будто плотину прорвало, ходячие полезли густо, плотно. Будто море ударило в плотину заграждения. Выстрелы захлопали часто, но эффект не просматривался. Да, свинец собирал щедрую жатву, но на место упавших тут же лезли другие. Сайчира окинул взглядом защитников. На лицах людей стал проскальзывать страх. Застонали заграждения под неудержимым напором тел. Поместье Такаги. Палаточный городок. Такаси, уже не в силах терпеть, морщился, сидя на жестком стуле, в палатке, где им сказали ждать, а коменданта все не было. Раздавшиеся выстрелы заставили Рику, что дремала на стуле напротив, открыть глаза, а стрельба нарастала. Такаси и женщина переглянулись. «Похоже, опять намечается какой-то движняк», — заметил Такаси, вставая. «Похоже на то», — согласилась Рика. А канонада была еще более серьезной, чем недавно. Прям, будто шел общевойсковой городской бой. «Не нравится мне это», — сказал Такаси и, морщись, встал. Рика взялась за чехол. Затрещали липучки и на свет появилась снайперская винтовка. Они вышли из палатки. Они прорвались. Проорал какой-то мужик, пробегая мимо с перекошенным лицом. «А вот и паника», — сказал Такаси. Буквально за какие-то секунды лагерь охватил ужас. Проходы наполнили бегущие куда-то люди с испуганными лицами, то и дело раздавались истошные крики. Рика и Такаси отступили к краю городка, чтобы их банально не затоптали. Рика вскинула винтовку, смотря в прицел. «Все плохо», — сказала она. «Там не справляются. Они отступают. Ну, блять!» В сердцах выругался Такаси. «Приехали в безопасное место. Грохнули взрывы. Прорвались», — как-то буднично сказала Рика и нажала на курок. Хлопнул выстрел. «А вот и они», — выдохнул Такаси. «Мертвяки. Неспешно и неотвратимо идущие в сторону городка. Уродливые серые лица, глаза бельма, беззвучно разевающиеся рты. И были они какие-то уж слишком бодрые. Патроны зря не жги», — бросил парень, вытаскивая меч. «Хорошо, папочка», — съязвила Рика. «Это, может, поцелуемся», — выдал Такаси, видимо, под воздействием окатывающего тело предбоевого мандража. «Это с чего вдруг?» — удивилась Рика. «Ну так в кино делают», — ответил парень. «Типа перед боем и все такое. Мы не в кино», — отрезала Рика. «Да ладно, может, это в последний раз», — сказал Такаси. «Школьницам будешь эту лапшу вешать», — отрезала Рика. «Жаль», — парень усмехнулся. «Но попробовать я был должен. Малолетний извращенец», — буркнула женщина. Такаси шагнул вперед, его меч сверкнул, и идущий первым мужчина в деловом костюме осел на землю с разрубленной головой. Запахло почему-то гнилой рыбой. «Ну, блять!» Такаси отшатнулся. «Какой ты неженка!» — подколола Рика. «А чего ты тогда нос зажимаешь?» — упрекнул ее парень. «Неприятно», — ответила Рика с такой интонацией, будто с дебилом разговаривала. Такаси ничего не ответил, но взгляд его был красноречивым, и шагнул к следующему мертвяку. Парень вогнал клинок ему под подбородок, выдернул меч, описал им дугу слева, срубая голову еще одному ходячему. Ух ты, как много! Такаси увидел, что к лагерю идут уже не единицы, а десятки мертвяков. Поместье Такаги. Лестница к главному зданию. Рэй, Сайка, Сэя, Ката, Элис, Ая, Сидзука. Друзья выбежали на площадку перед лестницей и замерли. Воины Такаги медленно отходили от центрального проезда, а мертвяки буквально клубились там. Они перебирались через вал трупов и падали вниз, друг на друга. И тут же поднимались из этой шевелящейся массы и шли к людям. «Какая мерзость!» — прокомментировался я. «Ой, эта Сидзука увидела мужчин с носилками, поднимающихся по лестнице. Она кинулась туда и вместе с ними зашла обратно в дом. Кота!» — зазвенел голос Сайка. «Ты с девчонками тут. Вниз не суетесь, помогайте огнем». «Да». Глаза Атаку привычно засверкали. И от этого маньячного лица на душе девушки сделалось почему-то тепло. «Рэй, Сэя», — сказала Сайка. «По обстановке, пистолеты у вас есть?» Да у Сэи на боку тоже уже висела кобура с пистолетом. Как она сказала, это ей мама презентовала. Кота, как увидел, едва не облизал. «Пистолет, в смысле?» Сайка положила руку на рукоять меча. По ее губам скользнула зловещая улыбка. «Сайка», — вдруг сказала Рэй, — «осторожнее, а то Такаси расстроится». Сайка бросила взгляд на подругу и, ухмыльнувшись, легко сбежала по ступенькам. «Знаешь», — сказала Сэя, — «иногда я ее боюсь, иной раз больше мертвяков. Интересно, Такаси знает о такой ее стороне? Он год ходил к ней в клуб», — ответила Рэй. «Конечно знает». Рядом хлопнул выстрел. Девушки обернулись, а Кота, посмеиваясь и что-то говоря самому себе, опять выстрелил. «Иногда хочется его изолировать», — сказала Сэя. «Он же явно сбрендил». У ворот грохнули взрывы. Девушки рефлекторно присели. А вот Кота не обратил никакого внимания на это. «Кота, какие снаряжать?» «Это Ая», — наклонилась к самому уху парня. «Обычные», — рявкнул тот. «Два трассера вниз». «Поняла», — кивнула Ая. Она подбежала к сумкам, и они вместе с Элис принялись набивать магазины. «Похоже, в нашем дурдоме прибавление», — прокомментировала Такаги. «Смотри», — с беспокойством сказал Рэй. «Они идут к лагерю». Сэя посмотрела и помрачнела лицом. Защитники явно отступали к лестнице плотной группой, чтобы не дать мертвяками растянуть себя. А часть ходячих между тем от ворот направилась прямиком в сторону палаток. Немалая такая часть. Сэя бросила на Рэй встревоженно испуганный взгляд. «Они не смогут им помочь», — тихо сказала Такаги. «Не смогут. Поместье Такаги. Палаточный городок. Блять, Рика, бога в душу мать!» — заорал Такаси, когда пуля пролетела настолько близко, что он даже мельком увидел ее. «Ты чего, охренела? Иди в жопу!» Не осталась в долгу та, и пробила с приклада в голову мертвяку, что подошел к ней вплотную. Такаси отступил к ней поближе. Хлопнул пистолетный выстрел, и еще один враг перед рекой осел на землю. «Ну и что дальше, герой?» Проорала она и снова влепила пулю в череп еще одному мертвяку. А между тем их окружали. Из лагеря раздавались вопли, видать, сколько-то мертвяков все же прорвались мимо. «А я говорил, давай целоваться», — ответил Такаси. «А еще, плюс ко всему, от тел зомби, причем именно от уже упокоенных, прям тошнотворно воняло. Да я сейчас блевану». Девушка рванула мертвяка, что протянул к ней руки, к себе и вбила ему нож в глаз. Удар ногой, он улетает под ноги к подходящим. «Ну не настолько уж я противный», — заметил Такаси. Парень наискосок прорубил шею противнику, вбил рукоять в висок второго, третьего пнул ногой и в выпаде достал колющим в ухо еще одного. «Слышь, Такаси, да твою мать!» Рика перенаправила очередного противника мимо себя и рукоятью пистолета раздробила ему затылок. Фу, на рукояти осталась какая-то слизь. Парень обернулся. «Из этого стреляют», — прокомментировал он. «Дуло на противника и жмешь вон тут штучку, крючок называется». «Спасибо, сенси», — язвительно отозвалась женщина. Она наставила пистолет на Такаси и выстрелила. Вжикнула пуля рядом с ухом, сзади послышался стук. Парень обернулся, кинул взгляд на подстреленного мертвяка, хмыкнул. «Почти хорошо», — сказал он. «Потренируешься, цены тебе не будет». Мертвяки полезли еще гуще. Такаси все рубил, колол, колол, рубил. Уворачивался, обрубал конечности, тянущиеся к нему. Во все стороны летели ошметки плоти, брызгала кровь. К Рике успел какой-то со спины подойти, пока она сразу с тремя разбиралась, и Такаси едва успел клешни ему обрубить. Дальше Рика ему сама все объяснила. В какой-то момент парень понял, что рядом появились еще люди. Мужчины и женщины. Даже подростки какие-то. Были и те самые охранники в черной форме, и другие, в гражданке, но с дробовиками в руках. Но больше всего было тех, кто вышел навстречу смерти с ножами, палками, камнями и даже в рукопашную. И выглядело это все так, словно одной толпе зомби противостояла другая. Уж очень жажда крови мертвых походила на ярость, перекосившую лица живых. «А, суки!» — заорал Такаси, врубаясь в толпу зомбаков. «Поместье Такаги. Лестница к главному зданию. 4 человека, 4 мечника, буквально выкашивали мертвяков. Они не жалели сил, полностью выкладываясь на этом пятачке перед лестницей, словно герой из древних саг. А позади уже сбегали с лестницы бойцы с прозрачными полицейскими щитами. Вот стена между двух лестничных маршей выстроена, стрелки перезарядились, раненых, а это были те, кого успевали выдернуть из рук ходячих, оттащили в дом. «Глава!» — заорал один из бойцов в черном. Такаги снес голову вместе с частью плеча очередному мертвяку и обернулся. «Сайка! Рю! Набору!» — рявкнул мужчина. Трое мужчин и девушка синхронно стали отступать к стене щитов. С крыльев лестницы и с верхней площадки мертвяков стали отсекать от них огнем. Вот мечники зашли за ряд щитовиков, глухо грохнули щиты. «Глава!» — подбежали 4 мужчин, несущих 2 больших ящика. Их немедленно открыли, и люди увидели ровные ряды толовых шашек. «Вставляйте шнуры», — распорядился Такаги сама, — «на 3 пальца длиной». Невдалеке часть зомби устремилась в сторону палаточного городка. Глава скрипнул зубами. Он сейчас ничем не мог помочь там. Все оставшиеся силы были здесь. «Проклятие! Такаги сама! Первые шашки были уже снаряжены. Поджигайте и кидайте подальше», — рявкнул мужчина и опять посмотрел в сторону палаток. «Там будет бойня», — с болью в душе подумал мужчина. «Поместье Такаги. Палаточный городок». Риота, ощерившись, пробил с приклада в голову очередному мертвяку. И тут же пришлось отдергивать Киншина. «Осторожнее», — проорал Риота. Киншин только кивнул, держа в руках топор. «И где нашел-то?» — скользнула было мысль и ушла. Люди стояли. Отступить они не могли. Позади были те, кого они сейчас защищали. Там сзади дети, испуганно смотрящие большими глазами. Там женщины, обнимающие и успокаивающие этих детей. Там все, что у них осталось. Рядом буквально рычал Шик, орудуя ломом. Он без разговоров просто лупил почему придется, морально унижая врагов при каждом ударе. Какой-то молодой парень в истерике вбивал камнем в землю голову мертвяка. Бойцы во главе с комендантом сбились в плотную группу и работали штыками, прикладами и ножами, словно многорукий демон. Рядом с ними какой-то мужчина прыгнул на зомбака со спины, сбивая того на землю. Он схватился за волосы поверженного врага и принялся колотить его башкой о тротуарную плитку. Крак! Голова мертвяка раскололась, обдав мужчину кровью. А тот посмотрел вниз, ухмыльнулся, да так, что ближайшие к нему отшатнулись от такого вида, и поднялся. Безумно захохотав, он выдрал из тротуара эту самую плитку и кинулся прямо в гущу врагов. Хлопнул выстрел. Уже только та женщина, что недавно приехала с парнем и стреляла. Патроны у остальных кончились еще в самом начале. Риота ударил подбитым железом торцом приклада прямо в переносицу очередного мертвяка в синей рабочей одежде. Риота. У молодого напарника отбирали топор. Мертвая баба каким-то образом схватилась за оружие. Риота перехватился за дуло и как дубиной хряпнул той прикладом по башке. Напарник тут же пиханул ей, опрокидывая. «Боже!» – отреагировал Риота. Прямо на их глазах какую-то женщину укусили за шею. Но она ударила укусившего ножом снизу и упала вместе с мертвяком. Тут рядом с ней оказался тот парень с мечом. Засверкал клинок, расчищая пространство. «Не дай!» – прохрипела девушка, хватая его за ногу. Тот приземлился возле нее на колено. Погладил ее по волосам, улыбаясь, и от этой улыбки Риота почувствовал, как перехватывает дыхание. Парень распрямился. Девушка, уронив голову, лежала на земле. Совершенно нечленораздельный рев полной ярости, боли, и парень врубается в толпу мертвяков. Полетели в разные стороны части тел. Риота, ошарашенно, да и не он один, смотрел, как за парнем остается буквально дорожка, кровавая, а следом за ним бойцы в черном. Используя момент, расширяли этот коридор смерти. На пару минут безумная выходка парня и действия бойцов отодвинули линию контакта. Люди спешно сбивались плотнее, все уже поняли, что группой биться намного легче. Новая волна мертвяков хлестнула в защитников. Риота со всей дури засветил опять прикладом по голове толстому мужику в одних трусах. Завалившись, тот сбил, а некоторых зомбари, идущих рядом, даже прижал к земле. Подскочивший Кеншин тут же опустил топор на голову одному, попавшему под этот неожиданный каток. Крик-выдох, глухой шлепок. Шик тоже не отставал. Люди остервенело отбивались. Через гудящие от напряжения мышцы, заливающий глаза пот, смешанный со всем, что вылетало из врагов. Мертвяки падали, другие лезли через них, сваливаясь защитником буквально на голову. Проползали понизу, норовя хватануть за ноги. Пришлось отойти, и схватка переместилась уже прямо на крайние палатки. В какой-то момент перед Риотой не оказалось очередного врага. Мужчина оторопело замер, осознавая этот факт. Повернулся, рядом тяжело дышал Кеншин. «Да сколько их!» – прохрипел Шик, держащийся за левую руку. А рука у него прямо на глазах вздувалась. И в этот момент со стороны главного здания донеслись взрывы. Причем целой серией. Поместье Такаги. Лестница к главному зданию. Когда грохнули первые взрывы, Кота издал совершенно дикий, даже не крик, а вой. Ему, наверное, позавидовали бы даже дикие индейцы. «Ахаха!» – орал парень. «Что, съели?» А вниз, шипя запалами, летели новые шашки. «Получайте! Получайте!» Парень даже стал приплясывать, потрясая винтовкой. И вдруг приник к прицелу. Хлопнул выстрел. «Всех убить!» – заорал он, перевешиваясь через перила. «Сэя и Рэй!» Посмотрели на него, переглянулись. «Забудем», — сказала Сэя. «Согласна», — кивнула Рэй. И практически сразу раздались один за другим пистолетные выстрелы. Целиться им даже особо не нужно было. Сотни голов, прямо на дорожке. «Не промахнешься, а мне бы пулемет», — запел вдруг Кота. «И пару лент». Его винтовка при этом методично лупила по врагам. «И я бы подарил тебе весь белый свет». Оскал не сходил с его лица. Сэя вздохнула и покачала головой. Элис Саи, кстати, тоже уже стреляли, только из пневматов. Ая на песню своего парня нежно улыбнулась.